Освобождение духа. Первая клиническая смерть. Столько травм и боли я нацепляла из маминого мира, ведь не просто так возникла в молодости моя трагедия с алкогольной зависимостью. Да, это отдельная тема. Алкогольная зависимость. Она же именно от мамы родилась. Это забитость, это стеснение. Ведь я безумно стеснительная, безумно скромная, очень образованная. И вдруг эта вся бравада. Я объясню ситуацию. Без алкоголя никак нельзя было. Это был протест, вызов, освобождение духа какое-то, что ли. Помню, до поездки на Каннский фестиваль с фильмом «Сибириада» у меня было первое интервью. Какой-то большой канал. Сидит Андрей Кончаловский, режиссер. Из актеров сижу только я. Такая, знаете, истинно русская женщина, огромная, крупная, молодая, красивая и, казалось бы, смелая. Но когда мне стали задавать вопросы, я как будто кол проглотила. Слово вымолвить не могу. Ничего не получилось ответить. Я так растерялась, так испугалась. Хорошо, что в кадре не расплакалась от бессилия. Просто сидела как дура. И молчала на протяжении всего времени. Интервью заканчивается. Ко мне подходит Андрей Сергеевич и говорит: «Наташа, что с тобой? Где эта смелость? Ты же умный, образованный человек. Как это так? Ты не смогла ответить ни на один вопрос?» А я стеснялась. Вдруг что не так? Мама вбила в меня эти комплексы. Сыграть могу, прочитать могу. А от себя, от Наташи, я ничего сказать не смогла. Просто онемела. После этого я пошла куда надо. Влила крепкого, не помню чего. И все встало на свои места. Я стала спокойной, все под контролем, страх ушел и так далее. Без этого я точно знаю. Или немая смерть актрисы Андрейченко, или такая извращенная, исковерканная псевдосвобода, потому что другого никто не объяснил, другого никто не дал. А духовного роста и осознанности еще тогда не было на моем жизненном пути. И появление легких наркотиков в моей жизни имеет те же самые корни. Шизофрения, заболевание Макса – все накручивалось с каждой минутой и секундой нашей совместной жизни. Так что выхода никакого не было. Или петля, или... Если бы тогда со мной рядом был психоаналитик, мы бы с Максимилианом жили бы долго и счастливо. Хватило бы знаний, ума, где надо, ручкой махнула бы, понимая, откуда ноги растут. Но я все его заболевание принимала на свой счет. Серьезно, что это я такая ужасная, что ему так плохо со мной, что он страдает. Все это во мне копилось, копилось, копилось, и когда-то это должно было взорваться. И поэтому я начала курить. Что-то запрещенное меня отпускало таким образом. Как и ко всему в моей жизни, я относилась к этому очень серьезно. У меня был правильный проводник, и это очень важно. До того, как в первый раз попробовала травку, мой проводник сказал: «Это твой инструмент связи со Вселенной. И не вздумай курить, как другие, когда они валяются, отдыхают, ржут и жрут, а потом идут спокойненько спать. Ручка, белый лист бумаги, пара листов всегда рядом. Стихи придут – записывай. Захочешь рисовать – рисуй. Это твой дар свободы. Ты это берешь и используешь для открытия сознания, для связи со Вселенной. И я именно так и делала. А иначе в Беверли-Хиллз в особняке просто бы была петля». Давайте перенесемся в 1980 год. Министр кинематографии СССР Филипп Тимофеевич Ермаш тогда проявлял ко мне большое сострадание. Говорил: это лучшая наша актриса, мы не имеем права ее потерять. Но съемки срывались, студия простаивала. Ермаш вызвал моего папу к себе в кабинет и сказал: с этим нужно что-то делать. Меня нужно поместить в госпиталь насильственно. Папа встал на колени: что вы, Филипп Тимофеевич, она же такая свободолюбивая девочка, нельзя ее контролировать, она выбросится с любого этажа, это свободный дух. Так сделайте что-нибудь с этим духом, у меня съемки стоят, не выдержал Филипп Тимофеевич. Но папа понимал, я сама должна принять решение, нужно только подождать, и тогда все будет хорошо и правильно. И ровно через 3 недели я как будто считала эту информацию. Тогда я очень страдала. Меня пригласили на Новый год в очень красивое место, в самом центре Москвы, на Старом Арбате. Дом, как маленький дворец с колоннами в комнатах. И появиться в нем нужно было достойно. В тот момент мне было 24 года. И я зарабатывала колоссальные деньги, ну просто колоссальные, а у меня нет ни копейки. Почему-то для меня стало закономерным самой расплачиваться в ресторанах, особенно за мужиков. Я не хотела, чтобы ко мне приставали. В Советском Союзе часто было так: раз я тебя ужинаю, то я тебя и танцую. Да, со мной ужинали все, но никто не танцевал, только я сама могла взять за руку и увести, если я этого хотела. А в состоянии опьянения у меня всегда рядом были друзья, которые меня доставляли домой, и все было нормально. Во всяком случае, пьяного бардака или еще неизвестно чего никогда не случалось. Точнее, случалось, но только по моей воле и по моему желанию и с самыми красивыми людьми нашей страны. Так вот, в канун Нового года я поехала на Арбат от своей подруги Юли с самой окраины города. Я стою, голосую. Ни одного такси. Простояла час, и мне стало плохо. Я никак не могла понять, почему. Левая нога у меня окаменела и замерзла, просто превратилась в ледяную сосульку. Я отошла в сторону фонаря, посмотрела внимательно на сапог. Дорогой сапог, красивый, кожаный, элегантный. А в нем оказалась огромная дырка у большого пальца, и в нее залетал снег. Когда я приехала, все были заняты только мной. Я сидела и отогревала ногу в каком-то тазике, и все стояли вокруг меня. 12 часов. Бой курантов, а я вот с ногой в тазике. И каким-то образом испортила всем гостям Новый год. И я сказала себе: больше этого никогда не повторится. Это отвратительно. Я не могу себе больше такого позволить. И это стало последней каплей. Я пришла к папе. Я пришла к нему ровно через 3 недели после его разговора с министром кинематографии Филиппом Ермашом. Я пришла и сказала: папа, помоги мне, пожалуйста. Я обязана остановиться. Я не могу сама. Я не знаю, как мне это сделать. У меня не получается. Я устала. Я больше так не хочу. Он ждал, видимо. То есть не видимо, а точно. Моментально появился Олег Петрович, врач. Мы оказались с папой в очень красивом одноэтажном особняке зеленого цвета, который располагался сзади кинотеатра «Россия». Врач сказал, что я сейчас обязана 3 недели продержаться без единой капли алкоголя, что я и сделала. А через 3 недели мы с папой поехали в квартиру Олега Петровича. Куда-то далеко-далеко, за Кудыкины горы, в Хуйкино-Писькино. Мы заходим в очень элегантную, очень скромную, но крайне красивую и уютную квартиру. В квартире только кухня и 20-метровая комната. Меня ждут 3 врача, Олег Петрович и 2 реаниматора в костюмах. Я в шоке. Я не понимаю, зачем столько людей и почему в ногах постели, куда меня положили, расположена страшная металлическая машина, которую я сразу возненавидела. Папу посадили на стул за моей головой. Это очень важное замечание. Я видела только 3 врачей и эту ненавистную машину и совершенно ничего не понимала. Помню, что эта операция стоила бешеных денег, ровно $150. И лечение было экспериментальным. Об этом сказал Олег Петрович. Вы первая в нашей стране, и я провожу над вами эксперимент. Это самый лучший способ зашивки на сегодняшний день. И вот мне его привезли секретным путем из США. Этим методом пользуются для совсем уже, безнадежных больных. Хорошо. А я-то что? Что я знал? Олег Петрович достает шприц, показывает папе и мне ампулу, ломает ее, набирает шприц и показывает мне этот идиотский шприц. И что? Он вводит его в вену моего тела. Хорошо. А потом задает очень странный вопрос. Какой алкогольный напиток вы предпочитаете больше всего? Ну, тут-то я ему, конечно, правду-то не сказала. Я говорю, пиво. Думаю, самый легкий сейчас выберу. Не знаю, почему выбрала пиво. Он говорит, сейчас. Открывает бутылку пива, наливает мне малюсенькую такую рюмочку. Я еще думаю, много не буду, целый глоток не сделаю, сделаю полглотка. Кто его знает, что будет? Короче говоря, делаю эти полглотка. И в эту самую секунду я начинаю задыхаться. Это было крайне неприятно. Я не могу вам сказать, сколько по времени это продолжалось, секунд 57 или минуту, или чуть больше. Я не знаю, как быстро человек теряет сознание. И, наконец, абсолютно безболезненно, без сопротивления, я выхожу из тела и поднимаюсь в противоположный угол комнаты. И мне становится так хорошо, что я не могу вам описать этого чувства. Мне так комфортно. У меня ничего не болит. Меня ничто не беспокоит. Я понимаю, что у меня есть тело. Оно какое-то кругленькое, что у меня есть полукругленькие ручки. Знаете, как привидения в мультиках показывают? Я все осознаю, понимаю, что происходит в комнате. Я все слышу. После этого я начинаю подниматься еще выше и выше и одновременно продолжаю находиться в комнате. То есть это происходит так. Ты поднимаешься выше, но на самом деле по-прежнему остаешься в единой точке пространства, потому что тебе никуда не надо подниматься. Ты все считываешь на уровне информационного поля в одну секунду. Я одновременно была в Париже, ходила по своим любимым улочкам, которые я помню, и параллельно была в Нью-Йорке, как будто я смотрела кино. Я смотрела на мою маму, которая находилась в Германии, в очень уютном деревянном домике, и в котором она жила, и сейчас проверяла тетрадки и работала. Я увидела, как она вдруг резко остановилась и взволновалась. Я даже хотела лететь к ней, хотя в этом не было необходимости, и сказать, что все хорошо. Я, по-моему, слетала, но она меня не услышала. Я смотрела и видела бабушку в ее квартире, счастливую, светлую. Она готовила для меня потрясающе вкусные, мягенькие котлетки. Я не чувствовала запаха, но знала, что это так вкусно, и знала, что бабушка ждет меня домой, потому что именно этим вечером я должна была сесть в поезд и уехать в Ленинград на съемки. Но самая страшная ситуация была с моим папой, потому что я наконец-то увидела, что происходит на этой машине. Она, видимо, показывала кардиограмму сердца, а на ней шла плоская линия. Судя по всему, Мое сердце остановилось. Я этого не знала. Люди так взволновались. Папа в истерике кричал. Я к нему, как мне казалось, подлетела. Я ему объясняла, что мне так хорошо, что он себе даже представить этого не может, что он не должен ни о чем волноваться, что я его люблю, что он мой спаситель, и что, ради Бога, оставьте меня в покое. Мне так хорошо в моей жизни, так хорошо мне никогда не было. Я понимаю все, что происходит на планете. Я вижу все страны. Я вижу всю галактику. Я вижу Вселенную. Я могу в одну секунду улететь, куда хочу. И улетать-то никуда не надо. В одной точке сконцентрирована вся информация. Может быть, это и есть нулевая точка отсчета. Или точка абсолюта, как ее называют, откуда все и вышло. Создание Вселенной, мира и всех живых существ. Но они кричали, как ненормальные эти три врача. Они давили мне на живот и кричали: «Дышите, дышите!» Они массировали мне сердце: «Дышите, дышите!» Я смеялась, потому что как же мне дышать? Как я могу дышать? Я уже умерла, дураки! Я, значит, им кричу, мне смешно вообще. Я понимаю, что ничего сделать нельзя. И вдруг я осознаю, что они боятся, и что в этой комнате такое количество страха, и что моего отца настоящая истерика. Врачи боятся, и пот с их липких рук и лиц капает на мое лицо, и мне становится омерзительно от этого. Я смотрю на эту огромную спившуюся тушу, на это тело, к которому я абсолютно равнодушна. И я понимаю, что я не хочу иметь это тело. Я не хочу этого тела. И я не хочу в это тело возвращаться. Я не люблю его. Я хочу быть здесь и сейчас, в этой точке, раз и навсегда. Я счастлива. Я застываю. И в тот момент, пока я посещала различные вселенные, в этот момент эти страшные люди, одетые в медицинские халаты, подносят ко мне какую-то хрень, которую я уже видела в фильме Милоша Формана «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», как в эпизоде, когда Джеку Николсону надели на виски такой же прибор, чтобы электрическим током из него сделать овощ. Они надевают мне на виски этот прибор, и меня бьет током. И вот здесь начинается самое невероятное. Я начинаю с самой высокой точки, точно не из комнаты, с самой высокой точки, который не существует, потому что наша Вселенная бесконечна. Вот оттуда я начинаю спускаться в свое тело. Вы не можете себе представить, как это долго. И в этот момент крик. Я писала это в своей музыке, в пятом произведении «Ветры перемен» на CD Наташи и Гуси. Я летела с такой скоростью и с такой болью, пересекая все космические конгломераты, и тяжело упала в свое тело. Ой, в эту же секунду ощутила такую пронизывающую боль, ой, которую я вам не могу передать. Родить ребенка — это детский лепет на лужайке в сравнении с этой болью. Это было так больно, и я осознала, что я приземлилась. И единственная мысль, которая меня посетила: ну вот, я снова в тюрьме. Я осознала все. Я поняла, что аппарат, который был у моих ног, заработал, и пошла скакать и прыгать эта линия. Плик-плик-плик-плик-плик-плик-плик. Значит, они вернули мое сердце к жизни, в которой я не хотела возвращаться. Мне было 24 года. Это был мой первый выход из тела. Он продолжался 5 минут, как потом мне сказал папа. Колоссальное время. Редко кто возвращается после такого продолжительного времени, так что попутешествовала я хорошо. И вы знаете, что интересно? Я никому об этом не могла сказать. Оно как бы застыло во мне. Единственное, что случилось, самое главное, я потеряла вообще все страхи, потому что на подсознательном уровне, на конкретном опыте, я поняла, что я не есть физическое тело. Я поняла, что я — это совершенно другое. Это не то, что Наташа, ее руки, ноги. Я поняла, что я буду жить вечно. И я поняла, что того, что называют смертью нормальные люди, не существует. И еще что-то очень большое. И знаете, я не то чтобы скрывала это, но эта информация была дана мне как знание и ушла. Потому что я абсолютно точно понимала, что поделиться ею мне в 1980 году было абсолютно не с кем. Я потом долго пыталась найти этого Олега Петровича, чтобы рассказать ему, какой опыт он мне подарил. Я вернулась и стала жить своей жизнью, как будто ничего и не было. Меня привезли домой, в квартиру бабушки. Трясло так, что у меня руки и ноги ходили на 15 сантиметров. Моя лучшая подруга Юлька обняла меня всем своим телом и уложила в постель, работая грелкой. Она меня обняла, папа очень волновался. Бабушка была на кухне и не понимала, что происходит. Папа ее держал там. Юлька меня согревала. Я пролежала в постели с ней минимум 2 часа, потому что она от меня не отлипала. И, наконец, я уснула. Когда я проснулась, мне стало чуть-чуть полегче. Я уже не так сильно дрожала. Я ничего не понимала. Я как будто вышла из-под гипноза или из-под какой-то анестезии, под которой я никогда в жизни не была. Бабушка кормила меня теми самыми котлетками, про которые я уже знала. Я была безмолвна. Это я помню точно. Папа повез меня в такси на Ленинградский вокзал, и я уехала сниматься в очередном фильме. Этот опыт был для меня божественным благословением. Познав, что я не есть физическое тело, я поняла, что получила первое Господнее благословение. Спасибо. И из этого состояния очень бы хотелось вам поведать одну интересную историю.